Глава 20. Лань Цзэфан предает отца и вступает в коммуну. Вол Симэнь жертвует собой во имя великого дела. Я вступил в народную коммуну. С 1,6 му земли, с сахой, сеялкой и валом. Когда я вывел тебя из-под навеса, во дворе послышались взрывы хлопушек, загрохотали гонги и барабаны. Среди дыма и конфетти толпа подростков в серых, якобы армейских шапках наперебой расхватывала петарды с фитилями. Моянь по ошибке схватил петарду без фитиля. Раздался хлопок, и ему разорвала ладонь между большим и указательным пальцами. Он аж перекосился от боли. Так ему и надо. В детстве мне тоже чуть палец не оторвало петардой. И вдруг вспомнилось, как отец лечил мне его мучной болтушкой. Обернувшись, я посмотрел на него. Сердце просто разрывалось. Он сидел на куче нарезанной соломы, глядя перед собой на свернутую кольцом веревку. Меня охватило страшное беспокойство. «Отец, ты уж, пожалуйста, выкинь это из головы!» Не желая слушать, он махнул пару раз рукой. Я вышел на солнечный свет, оставив его во мраке. Худжу нацепила мне на грудь большой красный цветок из бумаги и улыбнулась. От ее лица пахнуло лосьоном подсолнух. Хэйцзо нацепила такой же цветок валу на обрубленный рог. Вол тряхнул головой, и цветок полетел на землю. «Забодает!» — притворно взвизгнула она, повернулась и побежала прочь, оказавшись в объятиях брата. Он холодно оттолкнул ее и направился к валу. Похлопал его по голове, погладил здоровый рог, потом обрубленный. «Ну, Вол, ты вступаешь на большой светлый путь», — сказал он. «Добро пожаловать!» Я видел, как глаза вала сверкнули, будто огнем, но на самом деле это были слезы. Отцовский вол походил на тигра, у которого вырвали усы. Никакого грозного вида, послушный, как котенок. Мои мечты сбылись. Меня приняли в хунвэйбиновскую организацию брата. Кроме того, в пьесе «Красный фонарь» мне дали роль Ван Ляньцзюя. Всякий раз, когда Ли Юйхэ сурово и справедливо бросал мне «Ах ты предатель», я тут же вспоминал, как тоже говорил отец. Я все больше чувствовал, что, вступив в коммуну, предал отца и очень переживал, что он покончит с собой. Но он не повесился и не прыгнул в реку. Из комнаты перебрался под навес, там и спал. Устроил в углу печку, приспособил каску, как сковородку. В последующие долгие месяцы и годы, без вала и сахи, возделывал землю мотыгой. Одному возить на тачке навоз в поле было не с руки, и он носил его в корзине через плечо. Обходился и без сеялки. Продолбил мотыгой желобок, в тыкве горлянке так и сеял. С 67 по 81 год отец со своим 1,6 му так и оставался бельмом на глазу, шипом под кожей посреди обширных угодий коммуны. Его существование было и нелепым, и величественным. Его и жалели, и испытывали к нему уважение. Одно время, в 70-е, вновь ставший партсекретарем Хун Тайюэ, несколько раз предпринимал попытки изжить последнего единоличника, но отец не сдавался. Всякий раз он бросал ему в ноги ту самую веревку. «Ну давай, повесь меня на абрикосе». Цзинь Лун рассчитывал, что с моим вступлением в коммуну и успешной постановкой революционного спектакля сможет превратить Симэнь-Тунь в образцовую деревню во всем уезде, а после этого, как застрельщик, сделать головокружительную карьеру. Но все пошло не так, как ему хотелось. Прежде всего, Сяо Чан, которого они с сестрой ждали день и ночь, так и не приехал на тракторе руководить постановкой спектакля. Через какое-то время стало известно, что его освободили от должности за беспорядочные связи с мужчинами и женщинами. После его падения опереться брату стало не на кого. После праздника Цинмин задул ветерок с востока, солнце стало пригревать, природа оживала, снег на солнечной стороне быстро сошел, дороги раскисли, слякоть везде стояла непролазная. Зазеленели ивы у реки, большой абрикос во дворе тоже вроде собрался зацвести. Брат в эти дни нервничал, метался по двору, как леопард в клетке, останавливаясь чаще всего на помосте под абрикосом. Стоял там, опершись на черные ветви, и курил сигарету за сигаретой. От чрезмерного курения у него развелось воспаление гортани. Он безостановочно откашливался, чтобы прочистить горло, и без всякой деликатности сплевывал мокроту под дерево, где образовалась целая кучка, похожая на куриный помет. Взгляд растерянный и пустой. На лице читались одиночество и разочарование. Брат был нелюдим и жалок. По мере наступления тепла положение брата усугублялось. Он хотел и дальше ставить революционные спектакли, но народ к его указаниям уже не прислушивался. Однажды, когда он тупо курил под абрикосом, подошла группа стариков-крестьян из Голыдьбы. «Командир Цзиньлун, как насчет сельскохозяйственной работы наладить? С землей оно как? Упустишь время, целый год потеряешь. Рабочие занимаются революцией, так им государство деньги платит, а крестьянам, чтобы жить, сеять надобно». Со двора через ворота как раз выходил отец с двумя корзинами навоза. От разнесшегося в весеннем воздухе запаха свежего навоза крестьяне еще больше оживились. «Сеять, так сеять в землю революционную. Нельзя думать лишь о производстве. Нужно и о революционном курсе не забывать». Брат выплюнул окурок и спрыгнул из-под дерева. Но при приземлении не устоял и навернулся. Старики бросились поднимать его, но он, оскалившись, оттолкнул протянутые руки. «Я теперь же отправляюсь в ревком коммуны за указаниями. А вы ждите здесь и никаких необдуманных действий не предпринимайте». Переобувшись в резиновые сапоги, в них только и можно было добраться в коммуну по распутице, он направился по малой нужде во временный нужник за оградой двора. Там он неожиданно встретил Яна Седьмого. Из-за того случая с куртками они стали врагами, но внешне Ян светился притворной улыбочкой. «Начальник Симэнь, куда собрался? И на Хунвэйбина-то не похож. Скорее, на японца из военной жандармерии». Брат отряхнул хозяйство и хмыкнул, выражая крайнее презрение. А Ян продолжал, хихикая. «Покровитель твой, паршивец, уже не удел. Думаю, и ты пары дней не продержишься. Понимать надо, уступил бы место тому, кто в производстве разбирается. Если одни оперы распевать, Ваватоу на столе не появится». Ваватоу. Ваватоу. Пресные лепешки из кукурузной муки, приготовленные на пару. Брат холодно усмехнулся. «Председатель я. Меня непосредственно уездный ревком назначил. Ему меня и снимать. У ревкома коммуны такого права нет». Что-то должно было случиться. И в тот самый момент, когда брат разошелся, отвечая Яну Седьмому, большой керамический значок слетел у него с груди и упал в дырку нужника. Брат застыл в ужасе. Замер и Ян Седьмой. Но когда брат пришел в себя и ринулся вылавливать значок, Ян тоже очнулся. Он ухватил брата за грудки и заорал: «Контрреволюционера поймал! На месте преступления!» Брата отправили на поднадзорный труд вместе с деревенскими помещиками, зажиточными крестьянами, контрреволюционерами, подрывными элементами, каппутистом Хун Таюе и другими. Меня после вступления в коммуну определили скотником большой производственной бригады. Там моими наставниками стали почтенный Фан Шестой и бывший сиделец Хубинь. На скотном дворе собралась вся скотина большой производственной бригады. Бывший войсковой вороной, подослепший и уволенный со службы, с армейским тавром на крупе, серый мул, несдержанного нрава, любитель кусаться, с ним всегда приходилось держать ухо востро. Воронова с мулом в основном запрягали в большую телегу с резиновыми шинами для перевозок по деревне. Остальные валы — 28 голов. У вала нашей семьи, как у новенького, кормушки не было. Пришлось на время установить ему распиленную пополам бочку из-под бензина. Постель я перенес на большой кан на скотном дворе и, наконец, удалился от усадьбы, которую и любил, и ненавидел. Да и перебрался я на скотный двор, чтобы отцу место освободить. Он ведь в сарайчике стал спать после того, как я объявил, что вступаю в коммуну. Сарай хоть и добрый, все равно сарай, а комната какое-никакое, а жилье. Сказал отцу, чтобы перебирался назад в комнату и не беспокоился насчет вала, мол, я за ним присмотрю. Нарезанной соломы на скотном дворе было вдоволь, и кан топили так, что жар от него шел, как от сковородки, на которой лепешки пекут. Вместе с Фаном Шестым на кане спали пятеро его сыновей. В этой нищей семье даже одеяла не было. Все пятеро катались по кану голышом, тощие, как палки. Под утро пара голозадых ребятишек, нет-нет, да оказывались под одеялом у меня. От этого жара на кане все тело ныло. Я ворочался сбоку на бок, как та самая лепешка. Лунный свет из окна освещал голозадых детей. Они тоже ворочались, но еще и страшно храпели. Фан Шестой храпел как-то странно. Так шипят проткнутые куриными перьями кузнечные мехи. Хубинь спал на краю, плотно заворачиваясь в одеяло, чтобы к нему не залезли дети. Странный тип. Даже спал в защитных очках, и в лунном свете его лицо поблескивало, как у очковой змеи. Глубоко за полночь вороной с мулом начали бить копытами и фыркать. Звонко брякал бронзовый колокольчик на шее мула. Храп Фана умолк. Он скатился с кана, по дороге потрепал меня по голове и громко скомандовал: «Вставай! Скотине задать!» За сутки это была уже третья кормежка. Если ночью не добавлять корма, лошади упитаннее не станут, а валы сил не наберут. Вслед за Фаном я откинул одеяло и слез с кана. Он зажег лампу, и я пошел за ним в дальний угол двора. Мул с вороным обрадованно замотали головами, один за другим поднялись и лежавшие валы. Фан Шестой показывал мне, что и как. На самом деле показывать не было нужды. Я не раз видел, как отец задавал ночью корм нашему ослу и валу. Берешь сито, просеиваешь солому и сено для мула с вороным, засыпаешь в кормушку. Те суются туда мордами, но есть не едят, ожидая бобового жмыха и воды. Глядя, как я умело управляюсь ситом, Фан Шестой ничего не сказал, но, похоже, остался доволен. Железным черпаком он зачерпнул рыхлого жмыха и сыпанул в кормушку. Мул тут же сунулся, но получил по морде вилами и от боли вскинул голову. Фан в это время все перемешал, и ароматы сена, соломы и жмыха слились воедино. Мул с вороным жадно захрупали. В свете лампы глаза мула отливали лазоревой далью, но с глубиной воловьих глаз не шли ни в какое сравнение. Наш вол смотрелся одиноко, как новый ученик, переведенный из другой школы. Остальные волы повернули головы в нашу сторону в ожидании свежего сена. Наш вол занял позицию самую выигрышную, и сено получил первым. В ту ночь их кормили мелко порезанной бобовой соломой, смешанный с плетями батата. Для валов это первоклассный корм, очень питательный, ароматный. К тому же в соломе иногда попадались неочищенные бобы. Пока члены коммуны под руководством брата вершили революцию, на скотном дворе работа шла своим чередом. Почтенный Фан VI был простой крестьянин и никогда на дворе усадьбы Симэнь не показывался, а Хубинь, эта змеюка очкастая, частенько там крутился. На стене двора нередко появлялись дадзебао, разоблачающие прошлое и деяния брата. Дадзебао — дословно газета больших иероглифов, написанные от руки плакаты, которые вешали на стены. Широко использовались во время культурной революции для пропаганды и обличения. Видно было, что писать человек умеет, и брат сразу признал руку Хубиня. С ситом в руках я распределял корм по кормушкам. Валы зарылись головами в сено и дружно хрупали. У кормушки нашего вала я улучил момент, когда Фан VI не следил, и добавил ему просеянной соломы, потрепал по голове, погладил по носу, и он лизнул мне руку шершавым языком. Ему единственному из валов еще не вставили кольцо в нос. Не знаю, избежит ли он этой печальной участи. Нет, этой печальной участи ты не избежал. Вот-вот должен был расцвести большой абрикос, началась весенняя пахота. Однажды утром, под началом Фана VI, мы с Хубинем вывели валов во двор, обмели с них грязь и лежалую шерсть, словно желая продемонстрировать трудовые успехи за время долгой зимы. Ян VII хоть и разоблачил злодеяние брата, тот потерял пост председателя, и ему навесили ярлык активного контрреволюционера. Кисейной чиновничьей шапки ему так и не досталось. Имеется в виду парадный головной убор гражданских чиновников до династии Цин. Ревком коммуны назначил председателем деревенского ревкома Хуан Туна. Он много лет был бригадиром большой производственной бригады и хорошо проявил себя на производстве. Как военачальник, назначающий бойцов на позиции, он стоял на краю гумна и определял членов коммуны на работу. Тех, кто имел хороший статус, на легкую, обладателей плохого — на пахоту. Брат стоял вместе с Юй Уфу, командиром помещичьего отряда самообороны, предателем Джан Даджуаном, зажиточным крестьянином У Юанем, владельцем винокурни Тяньгуем, каппутистом Хун Таюе и другими. Лицо его дышало злобой, а на лице Хун Таюе играла язвительная ухмылка. Только подрывные элементы, которых исправляли не один год, хранили безучастное молчание. Их не первый год использовали в начале весны на пахоте, и они уже знали, у кого который плуг, кому какие будут выделены валы. Они заходили в склад, выносили плуги и упряжь, и каждый шел к своим валам. Валы тоже уже знали их. «Скотина всю зиму не работала, силы подрастеряла», — наставлял их Фан VI. «Так что первый день полегче с ними. Сколько смогут, столько и хорошо». Он помог подобрать пару валов для Хун Таюе, черного, холостого, бахайского и гаоюаньского с запада Шаньдуня. Тот умело запряг валов. Он был из крестьян и, хоть провел немало лет в партсекретарях, обращаться со скотиной для него — дело привычное. Брат, по примеру остальных, наладил плуг, разложил упряжь и, раздраженно поджав губы, обратился к Фану VI. «А мне кого брать?» Тот смерил его взглядом и проговорил как бы себе под нос, но достаточно громко, чтобы брат мог услышать. «Годы твои молодые, испытать себя на прочность — дело хорошее», и отвязал корову-монголку со змеиным хвостом, ту самую, с которой брат был хорошо знаком. Той ранней весной, несколько лет назад, когда мы пасли скот у реки, перевернутая фигура брата часто отражалась в ее зрачках. Монголка послушно встала рядом с братом. В горле у нее проскользнул большой ком пережеванной травы. Брат набросил на нее упряжь, она с радостью повиновалась его командам. Взгляд Фана Шестого скользнул в сторону привязи и упал на нашего вала. Глаза его загорелись, будто он впервые оценил его достоинство. Он даже языком прищелкнул. «Дзефан, а ну, приведи вашего вала! Поставим в пару с матерью!» «Вообще-то он и один с плугом справится», — приговаривал Фан Шестой, обходя вокруг вала. «Глянь, каков! Голова широкая, лоб плоский, рот большой, глаза светлые, в холке на ладонь всех выше, пашет, как пулемет, тра-та-та и готово. Передние ноги прямые, как стрела, силище беспредельное. Задние ноги выгнуты, как лук, шагает быстро, словно ветер. Жаль, вот полрога потерял, а то бы ни единого изъяна. Поручаю тебе, Дзинь-Лун, этого вала. Он для твоего отца свет в окошке. Ты уж с ним побережнее». Дзинь-Лун принял вожжи и скомандовал валу повернуться, чтобы удобнее было запрячь его. Но вол стоял, свесив голову, и, знай, пережевывал жвачку. Дзинь-Лун натянул вожжи, пытаясь подать вала вперед, но тот не шевельнулся. Кольца в носу у него не было, поэтому, как ни старался Дзинь-Лун, голова вала оставалась недвижной, как скала. Это его могучая сила и привела к жестокой пытке — продеванию кольца. «Эх, Вол Симэнь, ты мог бы и избежать всего этого, если бы, как великий знаток человеческой природы, послушно повиновался, как когда-то в руках отца. Вполне мог бы стать первым в истории Гаоми валом без кольца в носу. Но ты не слушался, а тебя и несколько человек с места не сдвинут». «Как можно было управляться с валом без кольца?» — дивился Фан Шестой. «Неужто у Лань-Ляня заговор, какой имеется?» «Эх, Вол Симэнь, дружище, они опутали тебе ноги, просунули в веревку палку и, вращая этой палкой, стали стягивать веревку, пока ты уже не смог стоять и не завалился на землю. Фан Шестой заявил, что, когда обыкновенному валу вставляют кольцо, столько силы не требуется. Побаивались они тебя, помнили твои героические подвиги, опасались, что стоит тебе с твоим норовом разойтись, никакой управы не найдешь. Когда ты уже лежал на земле, Фан Шестой велел раскалить до красна железяку и принести в клещах. Несколько здоровяков навалились тебе на голову и прижали твой единственный рог к земле. Фан Шестой залез пальцами тебе в ноздри, нащупал самое тонкое место в носовой перегородке, и по его команде туда и ткнули раскаленную железяку. Не только проткнули, но и большущую дыру проделали. Взвился желтоватый дымок, запахло сжженным мясом. Ты издал горестное мычание. Державшие твою голову верзилы навалились изо всех сил, не смея отпустить тебя ни на миг. Кто протыкал тебе ноздри раскаленным железом? Мой брат Дзинь-Лун, кто еще? Тогда я не знал, что ты — воплощение Симэнь-Нао, и, конечно, не представлял, что у тебя тогда творилось в душе. Ведь это твой родной сын проткнул тебе нос раскаленным железом и вставил медное кольцо в форме иероглифа «Ао» — выпуклый. Какие чувства ты тогда мог испытывать? Вставив кольцо, тебя потащили в поле. Все вокруг оживало на просторах весенних полей, повсюду разливался дух жизни. Эх, Вол Симэнь, дружище! Какой же торжественно-печальный спектакль ты сыграл в это прекрасное время года. Твое упорство, твое умение переносить телесную боль, твой несгибаемый, даже перед лицом смерти, дух — все это и тогда заставляло людей прищелкивать языком от удивления и восторга, а рассказы о тебе до сих пор на устах жителей Симэнь-Туни. «Мы, люди, тогда сразу поняли, что ты — нечто невообразимое. Они сегодня считают, что ты чудо. Даже если знать особенности твоего характера в прошлой жизни, все равно твое поведение выходило за рамки понимания. Эх, ты на все 100 мог бы побороться. Такой гигант, с такой силищей, что таится в мускулатуре твоего тела. Как на торжественной церемонии во дворе усадьбы Симэнь или на берегу реки, когда ты яростно боднул Хубиня, или как тогда на рынке, на собрании по разоблачению и критике. Они, все эти люди, все эти члены народной коммуны, что понапрасну пытались заставить тебя работать, могли бы разлететься у тебя, как пушинки, один за другим, а потом грохнуться на разомлевшую под весенним теплом землю, пропахав в ней глубокие борозды. Чтобы все кости себе переломали, эти злые и жестокосердные люди, чтобы им все внутренности встряхнуло, чтобы они заквакали, как лягушки. Пусть Цзиньлун и твой сын, но все это уже в прошлом, до того, как ты был ослом и валом. Сколькие пожрали отцов на 6 путях перерождений? Сколькие прелюбодействовали с собственными матерями? 6 состояний перерождения. Сансара. Ад, голодный дух, животное, ашура, царство гнева, зависти и постоянной вражды, человек, небеса. Стоило ли тебе принимать это близко к сердцу? И, разумеется, Цзиньлун настолько переменился, настолько озлобился, потерпев неудачу в политике, что всю досаду от работы под надзором в полной мере выместил на тебе, перейдя всякие границы. Пусть он и не знал, что ты когда-то был его отцом, как говорится, неведающий невиновен. Но и с валом нельзя обращаться так жестоко. Эх, Вол Симэнь, я так безжалостно описываю тебе все злодеяния, которые он творил по отношению к тебе, потому что после вала ты уже 4 раза переродился. Носишься в преисподнюю и обратно. Может, какие подробности истерлись из памяти? Но я тот день не забуду никогда. Пусть все, что происходило, станет большим раскидистым деревом в моей памяти. Пусть живо сохранятся и главные ветви, и тоненькие веточки, и каждый листок. Эх, Вол Симэнь, послушай, что я говорю, послушай. Рассказать я должен, потому что это уже дела минувших дней. Дела минувшие становятся историей. А пересказывать историю, не упуская из виду ни единой мельчайшей детали, моя обязанность как участника событий. Ты дошел до поля и улегся там. Бывалые деревенские пахари дивились, что ты отказался работать, глазам своим не верили. Что случилось с этим валом? Они же видели, как ты сам тянул саху, ступая смело и быстро, как ветер, вздымая лемехом землю и оставляя за собой волны борозд. Отец в тот день тоже работал на своей полоске. Согнувшись в поясе, он сосредоточенно махал мотыгой, не глядя по сторонам. «Этот вол хочет как раньше работать, с единоличником Лань-Лянем», — сказал кто-то. Цзиньлун отступил на пару шагов, снял с плеча большой пастуший бич, размахнулся и обрушил на твою спину. На ней тут же вздулся белый рубец. Ты тогда был в самом расцвете сил, шкура гибкая, прочная и упругая. Будь ты старым и слабым или еще не развившимся теленком, бич наверняка рассек бы тебе кожу до мяса. Цзиньлун, надо признать, человек способный. За что не возьмется, делает лучше всех. В деревне еще несколько человек умели обращаться с почти 4-метровым пастушьим бичом, но он был мастер из мастеров. Щелчки хлеставшего по твоему телу бича разносились во все стороны. Отец наверняка слышал, как Цзиньлун тебя охаживает, но опустил голову и работать не бросил. Я знал его глубокие чувства к тебе. Конечно, он переживал, что тебя подвергает такой порке. но он продолжал орудовать мотыгой, не рванулся защищать тебя. Эх, отец, отец, а ведь бичевали и тебя тоже. Нанеся 20 ударов подряд, Цзиньлун выдохся и обливался потом. Но ты продолжал лежать, уткнувшись нижней челюстью в землю. Глаза закрыты, от ручейков слез шерсть на морде потемнела. Ты не шевелился, не издал ни звука. И о том, что ты еще жив, можно было судить по подергивающимся складкам кожи. Если бы не это, никто не усомнился бы, что ты мертв. Не переставая ругаться, брат зашел спереди и пнул тебя в щеку. «Вставай давай! Поднимайся!» Но ты продолжал лежать, не двигаясь, с закрытыми глазами. С бешеным ревом Цзиньлун принялся пинать тебя то одной ногой, то другой по голове, по морде, по губам, по брюху. Издалека он походил на пританцовывающего колдуна, который изгоняет злого духа. Несмотря на пинки, ты даже не пошевелился. Стоявшая рядом монголка со своей змеей хвостом, твоя мать, дрожала всем телом, даже хвост выпрямился и стал похож на змею, окаменевшую. Отец на своей полоске стал работать быстрее, вгрызаясь в плотные пласты земли. Подошли, пройдя круг, и остальные погонщики. Все были поражены, когда увидели, что вол Цзиньлуна по-прежнему лежит на земле. Они собрались вокруг, и добросердечный У Юань поинтересовался: «Не заболел ли он, этот вол?» Тут подал голос, изображавший из себя прогрессивного Тяньгуй: «Ты только посмотри, какой упитанный! Аж шерсть блестит! В прошлом году Лань-Ляню плуг тянул, а нынче улегся, мертвым прикидывается. Да и этот вол против народной коммуны выступает». «Хе, вот уж поистине, каков хозяин, такая и скотина!» — презрительно хмыкнул Хун Тайюэ, глянув в сторону занятого работой отца. «Отдубасить его!» — предложил предатель Джан Даджуан. «Поддать как следует, сразу встанет». Все согласились. И вот семеро погонщиков, встав в круг, сняли с плеч бичи, расправили их за спиной и взялись за ручки. Только они собрались начать, как монголка рухнула наземь, как подгнившая стена. Но, упав, забила всеми четырьмя ногами и тут же вскочила. Она тряслась всем телом, взгляд полон ужаса, скрюченный хвост поджат между ног. Все засмеялись, а один сказал: «Гляньте-ка, еще не начали, а это уже парализовало от страха». Цзиньлун распряг монголку и отвел в сторону. Та словно получила амнистию. Стояла еще дрожа, но взгляд был заметно спокойнее. «А ты, Вол Симэнь, так же спокойно лежал, будто песочная гряда». Погонщики стали поудобнее, и один за другим, словно состязаясь и щеголяя своим умением, размахивались и со щелчком опускали бичи на твое тело. Спину располосовали вдоль и поперек, выступила кровь. Окровавленные бичи щелкали еще звонче. Удары становились все сильнее, и спина, и брюхо уже походили на окровавленную разделочную доску со шмотьями мяса. Когда тебя стали бить, у меня брызнули слезы. Я рыдал, молил, хотел броситься к тебе на выручку, упасть к тебе на спину, чтобы разделить твою боль, но меня крепко держали за руки собравшиеся зеваки. Я пинался, кусался, но меня не отпускали. Им хотелось посмотреть на эту кровавую трагедию. Как же так? Неужели у этих порядочных односельчан, молодых и пожилых, сердца обратились в камень? Наконец погонщики устали и, потирая ноющие руки, подошли посмотреть, не сдох ли. Нет, не сдох. Ты лежал, уткнувшись в землю, Глаза плотно зажмурены. Земля вокруг в крови. От ударов бичей открылись раны на щеках. Уткнувшись в землю, ты дышал громко, с одышкой. Брюхо подергивалось в яростных конвульсиях, как у коровы в отеле. Такого упрямого вала никто не встречал. И бившие тебя про себя тяжело вздыхали. На лицах отражалась неловкость. Всем было немного стыдно. Было бы легче бить вала, который яростно сопротивляется. Но этот покорно сносил обрушившееся на него несчастье, и это порождало в душах сомнения. В головах всплывали этические установления древности, сказания о духах и демонах. Может, это человек, обернувшийся валом, или дух какой-нибудь, или Будда, терпящий страдания, чтобы наставить заблудших людей на путь истины, чтобы они обрели просветление. Люди не должны применять насилие к другим людям и к валам тоже. Нельзя заставлять других делать то, чего они не хотят. Это относится и к валам. Бившие вала погонщики из сострадания стали уговаривать Дзинь-Луна остановиться, но тот не соглашался ни в какую. Было в его натуре нечто общее с валом. Его сжег дьявольский огонь. Глаза горели красным, все лицо исказилось. Из перекошенного рта разило какой-то дрянью. Все тело подрагивало, ноги заплетались, как у пьяного. Пьян он не был, но уже не соображал, словно оказался во власти гнусной бесовской силы. Подобно тому, как вол проявлял волю и отстаивал свое достоинство, готовый умереть, но не встать, так и брат готов был любой ценой продемонстрировать волю и отстоять достоинство, пойти на все, чтобы заставить его встать. Не зря говорят, что не могут не встретиться влюбленные и враги. Один упрямый, другой еще упрямее. Брат привел монголку, поставил перед валом Сименем и привязал веревку от недавно продетого ему в нос медного кольца к задней деревянной поперечине на ее упряжи. «Правитель небесный! Он собирается тащить тебя за нос с помощью матери! Кто не знает, что ноздри — самое уязвимое место вала, что лишь благодаря продетому в нос кольцу человек может совладать с ним? Как бы самоволен ни был вол, стоит взяться за кольцо, и он уже послушный. Вставай быстрее, вол Симэнь, тебя и так уже подвергли мукам, которые не вынес бы ни один обычный вол. Поднимайся, твоя репутация не пострадает. Но ты не встал. И я знал, что ты не встанешь, иначе ты не был бы волом Симэнем». Брат с силой вытянул дрожащую монголку кулаком позаду, и она, вывернувшись всем корпусом, скакнула вперед. Веревка натянулась и кольцо. «Бедный твой нос! О горе! Эх, вол Симэнь! Отпусти моего вала, Дзинь-Лун, бесчеловечное чудовище!» Но как я не рвался, вцепившиеся в меня стояли, как каменные статуи. Нос растягивался все больше, как кусок беловатой резины. Влажный, похожий на фиолетовые лепестки люцерны, носик. Казалось, он вот-вот порвется у меня на глазах. А ты, монголка, спасовала. Неужто не понимаешь, что лежащий на земле вол Симэнь — твое собственное дитя? Если не хочешь стать пособницей злодея Дзинь-Луна, воспротився. Мотни острыми рогами в сторону, бодни его в грудь, прекрати это зверство. Но монголка, скотина бессердечная, рвалась вперед под ударами. Голова вала Симэня задиралась вверх, но тело оставалось недвижным. Передние ноги вроде бы дернулись вперед, а может, мне показалось, вставать ты не собирался. Из ноздрей у тебя вырвался звук, похожий на плач младенца. Сердце готово разорваться. Бедный Вол Симэнь. И тут со звонким хлопком ноздри порвались. Задранная голова с глухим стуком упала на землю. Передние ноги монголки подкосились, но она тут же вскочила. «Тут бы тебе и остановиться, Симэнь Цзинь Лун!» Но он не остановился. Совсем ополоумил. Взвыл, как раненый волк, ринулся к канаве, принес охапку кукурузных стеблей и сложил у твоего зада. «Ты что, поджечь вала задумал, злодей этакий?» «Так и есть. Он поджег эту кучу». Поднялся белый дымок и разнесся аромат. Так пахнут только горящие кукурузные стебли. Все вокруг замерли, затаив дыхание и глядя во все глаза, но никто не выступил, чтобы прекратить жестокость. «Горе тебе, Вол Симэнь! Увы тебе, решивший лучше умереть, чем тащить плуг народной коммуны! Я видел, как отец отбросил мотыгу и упал ничком. Зарывшись руками в землю и уткнувшись в нее лицом, он сотрясался всем телом, будто в приступе лихорадки. Я знал, для него это такая же пытка, как и для вола. Плоть горела, но от омерзительного запаха никого не стошнило. Твой рот, Вол Симэнь, в земле. Твой позвоночник выгибается, потрескивая, как прибитая змея. На тебе загорелась упряжь. Коллективное достояние. Разве можно портить? Кто-то подбежал, отвязал с шеи запор из сафоры. Отшвырнул в сторону и стал затаптывать горящие вожжи. Огоньки пламени погасли, закурился белый дымок. От разносящейся вони даже птицы в небе разлетелись. «Бедняга Вол Симэнь, как у тебя зад пригорел, смотреть страшно!» «Спалю!» — взвизгнул Цзинь Лун. Он принес еще одну охапку кукурузных стеблей. И опять никто не остановил его. Нарочно хотели, чтобы он показал, сколько в нем зла. Даже Хун Тайюэ, с его высокой сознательностью, всегда призывавший бережно относиться к общему имуществу, отстраненно взирал на происходящее. Но ведь вошедший в коммуну Вол Симэнь тоже коллективное достояние. Крупный рогатый скот. Он важен как средство производства. Убить пахотного вола — тяжкое преступление. «Люди, почему же вы спокойно смотрите, как совершается преступление, и не остановите его?» Спотыкаясь, Цзинь Лун притащил еще несколько охапок стеблей. Он почти обезумел, мой сводный брат. «Эх, Цзинь Лун, Цзинь Лун! Что бы ты ощутил, узнав, что этот вол — перерождение твоего отца? А ты, Вол Симэнь, что ты чувствуешь, когда родной сын так жестоко обращается с тобой? Охо-хо! Столько на этом свете проявлений милости и злобы, любви и ненависти! Но произошедшее потрясло всех присутствующих. Вол Симэнь, ты поднялся на дрожащих ногах, без упряжи, без кольца в носу, без веревки на шее. Вол, сбросивший все путы человеческого рабства. Ты двинулся вперед, с трудом ступая на ослабевших ногах, неудержимо качаясь из стороны в сторону. Из разодранных ноздрей капает синеватая кровь. Капельками застывшей смолы стекает с брюха кровь черная. И разве не чудо, что вол, у которого на теле живого места нет, смог подняться и идти? Великая вера была тебе опорой. Ты воплощал собой поступь духа, поступь идеи. Собравшиеся зеваки стояли, выпучив глаза и разинув рот. В полной тишине звучали лишь трели жаворонков. В небесах такая печаль, такое горе. Шаг за шагом вол продвигался в сторону отца. Он ушел с земли коммуны, ступив на 1,6 му, единственного во всем Китае единоличника, и тяжело рухнул как повалившаяся стена. Вол Симэнь умер на земле моего отца. То, как он держался, многое прояснило в головах людей, запутавшихся во время разгула Великой культурной революции. Эх, Вол Симэнь, твои деяния стали легендой, стали преданием. Когда ты умер, были и такие, кто хотел разделать тебя на мясо. Они пришли с ножами, но, увидев кровавые слезы отца и его перепачканное в земле лицо, потихоньку разошлись. Отец похоронил тебя на своей полоске и насыпал могильный холм, который нынче стал одной из достопримечательностей Гауми — могилой несгибаемого вала. Возможно, добрая слава о тебе, как о вале, останется в веках.